Глава 20. Инесса. Поехать с Филом? Как это будет выглядеть после вчерашнего? В особенности после всех слов, брошенных в пылу ссоры. Скажу только одно. Уходи от него. Ты всегда ее хотел. И внезапно между этих двух правд нахожусь я. Хочу ли я знать, что произошло в прошлом, рассорившее двух друзей? Разумеется, но не ценой своего брака. И в то же время, черт побери, есть ли у нас этот брак? Именно сейчас наши отношения меньше всего напоминают крепкие и здоровые отношения. Вид слишком много от меня скрывает, и я отдалилась от него. Понимаю это сейчас, что пока берегла его чувства, старалась не расстраивать. Потеряла кое-что, а именно настоящую близость, ощущение крепкого плеча рядом. Так привыкла прятаться и замалчивать свои желания. Неудивительно, что он считает, будто их у меня вообще нет. Ставит на второй план, задвигает на задний. Вид даже о важном для меня показе не вспомнил, потому что я не жужжала об этом постоянно, не напоминала все время. У нас разлад. Я в своей скорлупе, а Вит вместе с миром, друзьями. А как выглядит ситуация с Витом? Посторонний мужчина, блин, интересуется, как я добралась до дома, в то время как муж... Ох, не могу я думать спокойно о Вите. Об удаленном сообщении. Что там было? Какой текст? Все внутри кипит. Не дождавшись мгновенного ответа, Фил перезванивает мне. «Привет?» «Привет», — отвечаю я, задержав дыхание. Создается ощущение, что это не очень хорошо. Я ничего плохого не делаю? Точно? С каких пор общение с бывшим другом Вита для меня табу? Он был бы против. И я не могу не думать об этом». Отсюда появляется впечатление, будто я его в чем-то обманываю. Хотя это всего лишь еще одно маленькое замалчивание. Секрет от мужа. С каких пор они у меня есть? А у него? Все так сложно. «Тебя подбросить?» – спрашивает Фил. «Куда подъехать?» «Я лучше на такси». «Почему?» «Фил». Ты заголовки видел?» «Да, мусор, шлак». «И тебя это не парит?» Спрашиваю осторожно. «Парило, если бы было правдой». «То есть, если бы я действительно тебя увел у мужа, я бы этими заголовками даже гордился. Мол, какой я молодец!» «А так?» Смеется. «Надо же что-то обсуждать». Еще и Аня масло в огонь подлила. О нашем расставании пьяно вчера в сторис рассказала, глупая. «О, боже! Ты разлучница! Не стыдно?» — говорит с нажимом. «Что?» «Ну так, если верить всему, что пишут. Некоторые на пьяные слезы повелись. Если связать новость один и новость два... то выходит, что ты, Инесс, коварно разлучила меня с известной моделью. Горячая штучка. Неизвестно, от чего мне становится смешно. Я горячая штучка? Ага, очень похоже на правду». «У тебя красивый смех». Неожиданно звучит признание Фила, и я замолкаю. «Ты меня развеселил. Даже немного выдохнула свободнее». «Знаешь, все это так давит. Со всех сторон». «Тебе не стоит вестись. Разделяй. Но тебе сложнее, конечно. Ты девушка, плюс у Вита крайне въедливый менеджер. Он и черту плешь проест. Так что насчет поездки?» «Спасибо за предложение, Фил. Правда, спасибо. Но я поеду на такси. Не хочу накалять обстановку. Правда, не хочу. Пусть слухи утихнут. Они поймут, что им просто не о чем говорить и успокоятся». «Так значит, ты на работу? В салон?» «Да». «Еще созвонимся?» спрашивает Фил с надеждой. «Я кое-что тебе задолжал». «Что?» «Несколько лет дружбы. В прошлом подумал, что так будет правильно, но сейчас...» «Да в пекло все. Буду рад увидеться снова». «Спасибо, Фил». «У меня не то, чтобы потеплело на сердце, но я сняла часть груза с души. Стало легче дышать от мысли, что не все загружены тем, что подумают о них остальные. Тот же Фил, например». «Сборы занимают немного времени». Звонит девочка-администратор с салона. «Инесса, доброе утро». Ее голос звучит немного растерянно и испуганно. «Доброе утро, Кать. В чем дело?» «Вы скоро приедете. Я думаю, вам стоит это увидеть». Выдыхает. «У меня сердце падает в пятки». «Что такое?» «Салон. Я не могу описать. Сейчас скину видео». Картинка прыгает. У Кати трясутся руки. Я дышу через раз, когда вижу короткий отрывок видео и решительно срываюсь с места. «Охренеть!» Только и слышно от девочек, которые стоят напротив входа в салон и перетаптываются с ноги на ногу, разглядывая разрисованные окна, мусор, клочки туалетной бумаги, яйца и тухлые томаты. Мой салон закидали. Кто-то снимает это безобразие. Я понимаю, что еще и это происшествие внесет свою лепту в раскручивающуюся воронку сплетен и слухов. Домыслов о том, кто это сделал, будет великое множество. Мне неприятно, что пострадала не только моя репутация, но и салон. Но именно это и придает мне сил». Я начинаю злиться и действую решительнее, чем когда-либо. Нельзя просто стоять и глотать злые слезы. Нужно убрать это немедленно. «Ого!» — звучит знакомый голос. Оглядываюсь. «Фил, откуда ты здесь?» «Я хотел поздравить тебя со вчерашним успехом. Теперь думаю, уместен ли будет букет при таких обстоятельствах». Я смотрю на него в ответ, наверное, с ужасом и осуждением. Он качает головой. «Просто презент. Знак внимания старого друга. Помощь нужна?» «Спасибо, справлюсь». «У вас хорошо стригут?» «Да, только не говори, что тебе нужна стрижка». Смотрю на короткий ёршик волос. «Оброс, каюсь», — вздыхает он. «Разумеется, это всего лишь уловка». Но мне приятно. Приятно, черт побери, видеть среди окружения хотя бы одного неравнодушного человека. Однако эта приятность выходит мне боком в тот же самый день. Черт. Мы как будто на разогнавшихся качелях, и их было уже не остановить.